341 день. Слобода. Бог велел делиться. Ну и мы поделились, оставив слободинцам кое-что из тайника, что они уже будут сами вывозить из карьера. Благо трехтонный грузовик, временно экспроприированный у артельщиков, у них есть. Да, мы пообещали вернуть грузовик, как попользуемся. А вот два квадрика в качестве контрибуции забрали. Хорошая вещь. И главное, проходимые по тайге. Для слободинцев мы оставили в тайнике 30 автоматов из 80 найденных. Боеприпасы к ним, пулемет, немного гранат и медицины. Кстати, среди ящиков с патронами и оружием обнаружилось немало медицинских коробок и упаковок, чего стоит только 12 полевых хирургических сумок. Два кубовых тюка, набитых полиэтиленовыми упаковками по килограмму каждой с медикаментами. Я вскрыл одну посмотреть. Таблетки, ампулы и прочие пузырьки. Также поделились инструментом и провизией. Консервы отдали почти все, оставили одну палатку и часть раскладушек. Из 36 человек, которых отпустили артельщики, было 20 женщин и 16 мужиков. Андрей сразу окружил их заботой и вниманием. Третий день их уже откармливают и успокаивают в слободе. В карьере теперь осталось несколько человек из слободы, хорошо вооруженных и охраняющих тайник. До той поры, пока все из него не вывезут. Аврора стояла у пирсов, нагруженная так, что вода не доставала до иллюминатора в нижней палубы всего сантиметров 30. Трюма были максимально заполнены. Пришлось даже вытаскивать бочки с резервным топливом на палубу и увязывать их в два ряда на юте. Это еще при том, что на палубе были также уложены и закреплены ящики с оружием и боеприпасами. Местные дети натаскали на Аврору десяток котят и 7 щенков. И теперь этот зверинец сводил с ума боцмана, устраивая в кубрике гонки по вертикали и делая лужицы и кучки по углам. В слободе шли приготовления к прощальному обеду, посвященному нашему отплытию. А я, Иваныч и Алексей сидели в кают-компании и планировали. Планировали мы, собственно, выход из реки. Как выяснилось, от одного из братков, что вкалывал на прииске. На прииск он попал волею некого семейства, которое совсем не семейство, а заступает туда дежурить по недельным вахтам с прииска. Постоянные там только дед и мамаша с детьми, для антуража. Причем дети тоже не ее. Находятся они там как заглядатые и информаторы, а также для того, чтобы блокировать выход в открытое море, растягивая мотоциклом стальной трос, который, будучи натянутым от берега до берега и на высоте полметра от воды, не давал выйти из реки в море. «Но что по дороге на том берегу?» – спросил я у Алексея, который сидел у иллюминатора и очищал от смазки деталь ПБ. «Ребята с утра проскочили вверх и вниз, по паре километров. Дорога наезженная, следы мотоциклетные, ну и лошадка там телегу катает. Один пойдешь?» «Нет, Сергеева возьму. Нормально парень соображает и ходит тихо. Пообедаем, и боцман нас на мотоботе закинет на тот берег с велосипедами. Северка возьмем. Как зачистим, свяжемся». «Хорошо, сколько примерно по времени на дорогу уйдет?» «Пару часов, не меньше. Выход на позицию и разведка еще час минимум. 4 часа на операцию в общем». «Николай, брат Андрей зовет, все готово». Услышал я голос Яковлева из рации. «Принял, идем». Обеденный стол был накрыт у дома Андрея. Два небольших стола, составленные рядом. Меню скромное, без изысков. Борщ, жареная рыба, салаты и свежеиспеченный хлеб. Обедали мы вчетвером. В слободе с субординацией было строго. И кроме представителей высоких договаривающихся сторон, никого не было. Экипаж «Авроры», кроме вахтенных, обедал на камбузе. А слободинцы разошлись на обед по домам, пригласив к себе освобожденных на прииске. Первым опустошил тарелку Алексей и, запив морсом, сказал: «Спасибо большое, брат Андрей, за обед, за гостеприимство. Приятно было познакомиться и узнать хороших людей. Возможно, еще увидимся. Пойду собираться. Служба». «Храни тебя Бог, Алексей! Конечно, увидимся!» Андрей вышел из-за стола и пожал Алексею руку. «Ну что, братья?» – сказал Андрей, когда мы уже пообедали и пили чай. Самый настоящий, крупнолистовой. Да, из тайника. «С вашей и с Божьей помощью нам теперь полегче будет. И инструментом поделились, оружием да продуктами. И людей прибыло. Не все, конечно, захотели с нами остаться. Но и оставшиеся хорошее подспорье». «А что у нас, кстати, получается по людям?» — спросил Иваныч, опершись на столб навеса, сидя на лавке, размяв и подкурив сигарету Прима, тоже из тайника. Андрей надел очки, завязав шнурок на затылке, и достал какую-то цветную картонку, на обратной стороне которой было что-то написано. 9 сестер и 6 братьев с нами в слободе решили остаться. Остальных, значит, с собой забираем, кивнул я. Пусть тогда собираются и через час на посадку. Нам еще посты снимать и аврору подготовить надо. Хорошо, братья, я их приведу. Спустя час Яковлев доложил, что все вооружение, что устанавливалось на НП и заставе, демонтировано и перенесено на аврору. Боссман с Дашей и ее двумя коллегами, по несчастью, подготовили кубрик под прием женского контингента. Для остальных пришлось ставить и закреплять раскладушкой прямо на палубе, между грузом. Придется потерпеть. Взамен тех, что пришлось обрубить и бросить, слободенцы изготовили нам новые исходни, у которых мы стояли с Иванычем и ждали группу переселенцев. «Вот, привел, братья», — сказал Андрей, остановившись около нас. «Аккуратно, по одному поднимаемся, вас встретят на борту и проводят на места», — сказал Иваныч людям, стоящим позади Андрея, и они начали подниматься. «Это Альбатрос?» – спросила девушка лет 20, замерев перед сходнями, когда все, кроме нее, уже поднялись на борт. «Нет, дочка, это Аврора. А с Альбатросом они, да, похожи очень», – ответил Иваныч. «Жаль», – расстроенно ответила девушка и начала подниматься по сходням. «Подожди», – остановил я ее, тихонько взял под локоть. Но от этого она очень сильно дернулась и, втянув голову, зажмурилась. «Да что ж ты, не бойся!» «Слушай, а ты из того колхоза, что выше по течению Новой, ну, за Лунёвым?» «Да, оттуда», – кивнула она и заплакала. «Ну, началось. Милая моя, у нас тут и так вон сырости вокруг сколько», – сказал Иваныч, взяв ее тихонько за руку и поставив перед нами. «И чего ревем? Рассказывай». «Я с дядей Геной попросилась в первое плавание на Альбатросе сходить. И в Лунёво, и в Лесном были. Дядя Гена распродался в Лесном, и мы обратно поплыли домой». «А у протоки пираты», – вставил Иваныч. «Да, на большом красном корабле догнали и захватили. Несколько дней держали там на острове, в протоке. А потом меня и еще троих девочек опять на этот красный корабль посадили, и мы поплыли почти день, может меньше. Нас в трюме держали, а потом в море пересадили на большой белый катер и уже на нем привезли в артель». «Понятно. Так, а что ревешь-то?» «Как мне домой теперь попасть?» «Домой ты попадешь», — ответил я, — «но не сразу. Аврора с очень большой нагрузкой, и гонять по протокам у нас нет возможности. Придем на Сахарный, дадим радио в Лунево и Лесной, чтобы передали в ваш колхоз весточку про тебя. А там уже либо кто-то из наших в Лунево пойдет и подбросит тебя, либо дядя Гена твой сам на радостях примчится». «Скорей папа примчится, дядя Гена же там у пиратов остался». «Дядя Гена твой», — усмехнулся Иваныч, — «уже давно вместе с Альбатросом дома, а пирата все, нет больше в протоке. Во всяком случае, в обозримом будущем не предвидится. Как звать-то тебя?» «Оксана», — уже улыбаясь и вытирая слезы, ответила она. «Поднимайся на борт, Оксана, скоро отплываем». Мы еще подождали минут 40, наблюдая, как с помощью установленной балки и блоков на борт подняли 2 квадроцикла и закрепили на палубе. «Ну, брат Андрей, береги себя», – сказал я, пожимая крепкую мозолистую руку этому, как сказал Иваныч, правильному сектанту. «Будешь в наших краях, добро пожаловать в гости». «Обязательно», – ответил он. «Может, и сподоблюсь, когда попутешествовать». «Ну а что, карту мы тебе оставили. Весла выстругаешь, сядешь в свой ковчег и греби», – улыбнулся Иваныч, тоже пожимая руку Андрею. «Хо-хо-хо, боюсь, брат Иван. Не сдюжит мой ковчег такого перехода. Ладно, долгие проводы. Лишние слезы», — закончил за него Иваныч. «Верно. Ну, бывайте, братья. Храни вас Бог». Мы уже час болтаемся в течении, зацепившись за опору ЛЭП. Мотобот тоже стоит рядом, вплотную привязавшись к опоре. На его борту один человек из босманской команды. «Выйдем в море, возьмем на буксир». Недавно выходил на связь Алексей, доложил, что достигли точки и ведут наблюдение. Остается только ждать, что я и делаю, сидя у Васи в радиорубке и пью уже вторую кружку желудевого кофе. Ну, очень мне понравился напиток. «Аврора, 22-й в канале, прием!» Зашипел динамик через некоторое время. «22-й, здесь 11-й, докладывай!» Ответил я, успев схватить микрофон раньше Василия. «Трос натянут, повторяю, трос натянут, выхода в море нет». «Понял тебя, что у Митрофановых?» «Родственников прибавилось. Личный состав 22 человека. 2 утеса на станках. На противоположном берегу расчет ПК и гранатометчик. Ждут, в общем. Предлагаю дождаться темноты. В общем, решайте. Я на связи. Понял тебя. Будем думать. Жди решения. Жду. Обиделись, сказал Вася, когда я повесил микрофон на место. Еще бы. Спортсмены, что в грузовике приезжали, говорили, что у них некий раскол произошел. Вот, вероятно, эти отколовшиеся все-таки готовят ответку. Ну да, а то не по-пацански получается. Иваныч, зайди к радисту, сказал я в рацию. Когда Иваныч вошел, я объяснил ему сложившуюся ситуацию. Вот ведь не угомоняться, хлопнул Иваныч по бедру ладонью. И какие соображения? На борту 4 бойца, я пятым пойду. Можем на мотоботе высадиться на берег и отправиться на усиление к Лехе. Сказал я то, что первое пришло в голову. И что? Там взвод и два крупняка. Не, не пойдет. Надо что-то другое думать. Вот вы даете, отцы-основатели, чего думать? Леха же предложил дождаться темноты, подал голос Василий и удивленно на нас посмотрел. А ночью что? Спросил Иваныч. Ну, Леха, конечно, уже не пацан, но вполне в форме. И одиночную программу откатает, справится. Уж немного прирядить их и оружие из строя вывести он сможет. Я-то его знаю. Опасно, ответил я. Нет, ну я могу, конечно, с фортом связаться. Пусть грузит Василька на плашковут и идут сюда. Подумаешь, проболтаемся здесь еще 3 дня. Нет, это тоже не дело, помотал головой Иваныч. За эти 3 дня кто-то из них нас обнаружит, а мы сейчас как пороховая бочка. И топливо, и взрывчатка с боеприпасами. Пара трассеров и фейерверк аж на Сахарном наблюдать будут. Вот, а я что говорю, дайте Лехе соло сыграть. А потом? Леху вызвать? Спросил Вася. Вот и решите, что потом. Ладно, ответил я и вынул из зажима микрофон. 22-й, ответь 11-му. В канале 22-й. Солнце уже скрылось за сопки. Сгущаются сумерки, и в Митрофановке в нескольких местах жгут костры. Обстановка нервная. Дать ответку борзым фраерам теперь это дело чести. Но кроме этого дела у 2 дюжин боевиков Тульского больше нет ничего, кроме собственной Митрофановки и кое-какого имущества, которое они успели переправить на другой берег и перевезти по дороге после общей сходки в артели, на которой большинство все-таки признало, что Тульский был неправ, ведя бизнес таким образом. И вообще, его уже нет. Бывшие хозяева артели, получив известие о внезапной смерти Тульского и некой силе, которая может камня на камне не оставить от артели, быстро потянули одеяло на себя. Все еще верная мертвому тульскому братва решила уйти в Митрофановку и жить там, собирая налоги на охрану с проходящих по реке судов. Но прежде была цель отомстить, потопить, сжечь, взорвать корабль борзых фраеров, который обязательно должен вот-вот пройти мимо. «Не, пойдут уже сегодня!» – просипел кто-то из сидящих у костра.